Глава 8. Грязный прием. «Начали!» – проревел судья, и я тут же рванул в сторону. Атаковать не спешил, потому как неизвестно, что за атрибуты у моего соперника. В первые несколько секунд нужно понять, чего от него ожидать. Как назло, Князев не спешил активировать дар. Он стоял ровно, а колени тряслись то ли от страха, то ли от волнения. Не пойму, что вообще происходит. Эти крики должны были меня вывести из себя, а не его. Почему Платон так реагирует? Действительно считает, что я убийца и так боится за свою жизнь? Я потянулся к его дару и не почувствовал вообще ничего. Что вообще происходит? Как он смог скрыть от меня свою силу? Надеюсь, это не какой-то другой атрибут, который неизвестен нынешним одаренным. Вообще не пойму, как он смог пройти в 1/8 турнира. Тем временем парень пришел в себя и направился в мою сторону. Он принял боевую стойку и попытался ударить, но от этого удара я с легкостью ушел. Зрители кричали и свистели, требуя хорошего боя, но я не спешил. Да и сам Платон не торопился активировать дар. Хорошо, попробую обойтись без дара. Мало ли, раз я не могу нащупать его дар, вдруг он может заблокировать и мой, или вообще взять под контроль. Помню, в одном из миров существ, которые с легкостью брали сознание людей под контроль и заставляли их выполнять мысленные приказы. Надеюсь, здесь такого нет. Парень снова попытался ударить, но его постигла неудача. Как он вообще с такой техникой умудрился войти в тройку лучших в своей академии? Стоп, это же Москва. И все равно, у них здесь конкуренция 160 человек на 8 мест. Я решил не тянуть. Уклонился от удара, нырок, бью в корпус, чтобы сбить дыхание, а потом боковым в голову. Князев падает, но быстро поднимается. Приближаюсь к нему, но он пятится к краю арены. Да что за ерунда? Отчаянная попытка Платона разбивает самый блок. Серия ударов, и он падает на ринг. Не понимаю, я ведь даже дар не использовал. «Остановитесь!» Громкий крик заставил меня обернуться. К арене выскочил парень, точь-в-точь похожий на Платона. «Остановите бой!» Парня скрутили охранники, стоявшие по бокам от арены. «Победил Михаил Гущин из Ростовской академии», — произнес судья без особого азарта. «Это нечестно! Я требую повтора поединка! Это не Платон Князев!» — не унимался парнишка. Тут к арене подтянулись Палыч, тренер Московской академии и несколько человек, которых я не знал. Целители уже устроились возле моего соперника и вливали в него силу, приводя в чувство. «Как он?» Я подошел к парню и посмотрел на одного из целителей, который закончил вливать силу в тело парня. «Жизни ничего не угрожает, он просто потерял сознание от сильного удара. Осторожней, молодой человек, ударьте его немного сильнее, и парень мог погибнуть». «Как так? Он же одаренный. Такими простыми ударами его не пробить». «Он?» — целитель перевел взгляд на парня. «Не знаю, что он тут делает, но он простолюдин. Пустышка, если вам так угодно, но я бы не стал так называть людей без дара». «Вот же засранство! Как это понимать? Против меня на арену вышел человек без дара, а сейчас на краю арены устроил самый настоящий скандал другой одаренный, который называет себя Платоном Князевым. Чувствую, здесь пахнет подставой. Вот только кто был жертвой, я или Платон?» «Михаил на трибуны», — скомандовал Палыч, подойдя ко мне. «Никуда не уходи, пока я не разберусь». Соревнования приостановили на целых полчаса, пока не разобрались, в чем дело. И только после этого оставшаяся пара соперников вышла на арену. «Ты понял, что сейчас произошло?» Палыч сел возле меня. «Есть догадки, но хотелось бы увидеть полную картину, чтобы понять в точности». Платона Князева сегодня задержала охрана Преображенских. Его не отпускали целый час, несмотря на все требования и отсутствие оснований. Князевы, как нетрудно догадаться, род, стоявший рядом с московскими князьями до смутных времен. К тому времени, как пришли Преображенские, Князевы сильно ослабли и после смуты вышли далеко не самым сильным родом. Но они вели себя тихо, никому не мешали. Поэтому до определенного времени на них не обращали внимания. Сегодняшний инцидент — прямая попытка вмешаться в ход великого турнира со стороны Преображенских. Знаешь, что я думаю? Я промолчал, давая Палычу высказать свою версию. Так вот, скорее всего, Князевых уличили в сопереживании заговорщикам. Еще бы, Князевы вряд ли будут любить Преображенских за смещение рода хозяев. Если бы они открыто помогали заговорщикам или вступили в их ряды, за Князевых взялись бы вплотную, поэтому я считаю, что они еще колеблются. А этот парень, с которым я дрался, он простолюдин. Зачем Преображенские выпустили его? Они хотели выбить Князевых с турнира? Не совсем. Палыч улыбнулся и покачал головой, а затем обернулся, желая убедиться, что рядом никого нет. Этот парень — бастард Князевых. Глава рода провел ночь с простолюдинкой, но дар не передался сыну. Его существование держали в тайне, но Преображенские каким-то образом узнали об этом парне и похитили его накануне поединка. Скорее всего, расчет был на то, что ты рассчитаешь силу для одаренного и прикончишь парня одним ударом. Это был бы знак Князевым, что следующим будет Платон, а может и весь их род. В таком случае Преображенские хотели убить сразу двух зайцев, осадить Князевых и очернить меня. Да, я слышал, что кричали с трибуны, и мне это не нравится, Миша. Уверен, теперь, когда ты на виду, против тебя начали активную игру. Позиции Преображенских сейчас хлипкие, как никогда. Именно поэтому они стараются убрать всех, кто может представлять для них опасность. Сейчас это разъяренный барс, загнанный в угол, и будет лучше не дергать его за усы. «Разберусь», — отозвался я и нахмурился. «Вижу, ты приуныл. А как тут не унывать? Дома меня многие считают убийцей. Уверен, что меня ищут Родионовы и культисты, а Преображенский явно готовит какую-то подлянку. И самое тревожное, назревает что-то серьезное и опасное, а я даже не знаю, к чему готовиться и как сопротивляться». «Бороться?» — отозвался Палыч. «Единственный путь — это бороться до последнего, даже если ты проиграешь. Сражайся так, будто ты сейчас победишь и никому не одолеть тебя. Смелее, Гущин. Мне казалось, что ты сделан из чего-то более прочного, чем все эти хлюпики. Отбрось в сторону панические атаки и сомнения. Чем сильнее враг, тем больше слава от победы над ним. Страх сковывает твою волю и затуманивает сознание, но ты должен победить его и испытывать восторг от возможности испытать свой дух. Ведь именно в сложные времена нам выпадает возможность стать крепче и закалиться, словно сталь в горниле испытаний». «Спасибо», — отозвался я и заставил себя улыбнуться. «Не ожидал от Палыча такого красноречия. Я справлюсь». «Вот это я узнаю настоящего Гущина!» Палыч похлопал меня по плечу, поднялся и направился к выходу, а потом остановился, словно что-то вспомнил, и повернулся ко мне. «В этом году великий турнир, ой, как не кстати, припал на сложное время. Не могу рассказать тебе всего, но лучше бы его отменили». «Но нет, Преображенские до последнего стараются сохранять спокойствие и жить так, словно ничего не происходит». «Стягивание войск в Москву как-то связано с этим?» «Ты наблюдательный парень, Мишка. Из тебя выйдет хороший управленец. Только не дай им себя затянуть в омут». Палыч кивнул головой и исчез в дверном проеме. Уже оттуда я услышал его голос, усиленный даром. «Всем студентам Ростовской академии построиться. Мы возвращаемся в гостиницу». Перед отъездом мы с Владом все же отпросились на пару минут, чтобы проведать Машу. По дороге Васильев пытался выпытать у меня подробности произошедшего на арене, но я намекнул ему, что этот разговор лучше отложить до более удачного случая. А вот в лазарете сегодня было шумно. Судя по голосам, Фролова пришла в себя и сейчас активно спорила с кем-то. «Я же говорю вам, я полностью здорова. Нет смысла держать меня здесь из-за пары царапин. Позвольте мне решать, сударыня, кому можно покидать территорию моего лазарета, а кому следует понаблюдаться еще пару дней». «Пару дней? Вы издеваетесь?» Судя по голосу, Маша была на взводе. И теперь я всерьез опасался уже за здоровье целителя, а не подруги. «Вы помните, с какими травмами попали сюда? Я бы вообще рекомендовал вам находиться здесь не меньше недели». «Вот уж дудки!» В коридоре послышалась возня, и мы с Владом поспешили ворваться в лазарет, чтобы предотвратить большие проблемы. Посреди коридора стояла Маша. На ее лице еще были видны следы от удара, но сейчас оно было красным от гнева и напряжения, а дорогу ей преграждал рослый худощавый мужчина в одежде целителя. По всей видимости, главный целитель. «Маша!» — я крикнул, надеясь привести девушку в чувство и осадить. «Ребята!» — девушка увидела нас, ее глаза широко раскрылись от удивления, а потом она резко отвернулась. «Не смотрите на меня в таком состоянии!» «Погоди, ну как ты собралась выписываться? Мы ведь все увидим тебя, и не только мы». Фролова оставила мой выпад без ответа, поэтому я продолжил. «И потом, после поединка ты еще не восстановилась». «Да восстановилась я уже!» — заявила Маша. «Просто они не выпускают меня». «Есть определенные показания», — начал целитель, но я перебил его. «Не выпускаю, значит, так надо. Отдохни еще немного». «Ладно, что там у вас? Как успехи?» Маша выдохнула и немного успокоилась. «Я вылетел», — признался Влад и пожал плечами. «А я пока еще в строю». «Миша, я в тебе не сомневалась», — ответила Маша и улыбнулась. Мы поболтали еще пару минут, пока нас не прервали. Целитель вышел к нам и вежливо кашлянул, вклиниваясь в беседу. «Госпожа Фролова, извольте пройти процедуры. Целители уже готовы». Маша попрощалась с нами и умчалась, а когда мы собирались уходить, я заметил, как в лазарет вошли четверо людей, одетых в одежды дружинника. Они как бы невзначай расположились у поста дежурного целителя. Но когда в этом мире что-то происходило просто так? Не удивлюсь, их вызвали, чтобы не дать Фроловой уйти. Возможно, это даже как-то связано с появлением на стадионе ее дяди. А что, хорошая идея. Силы удерживать Машу они не могут. Поднимется такая волна возмущения, что настроит против преображенских массу родов. Но и позволить ей встретиться с дядей тоже не могут. Вот и разыгрывают карту с болезнью девушки. Так что очень может быть, что Фролова права насчет своего самочувствия. До конца дня я размышлял над тем, что происходит в Москве, и старался собраться перед боем. От финала меня отделяло лишь два поединка, которые нужно выиграть любой ценой. Князева вообще дисквалифицировали и запретили участвовать в турнирах на ближайшие 5 лет, так что вопрос с повторным поединком снимается сам по себе. Выходит, завтра меня ждет четвертьфинал. Новый день принес приятный сюрприз. Моим соперником стал никто иной, как Горислав Вол из Тверского княжества. Эта гора мышц довольно скалилась, пока я выходил на арену и сверлил его взглядом. Ничего, посмотрим, кто будет радоваться последним. Я сделаю все, чтобы стереть довольную улыбку с его лица. «Начали!» – проревел судья и поспешил отойти в сторону. Горислав приготовился выпустить ментальную атаку, но я окутал себя водяным куполом, как это сделала Маша. Всего на мгновение он замер, не веря своим глазам. Придя в себя, он даже повертел головой по сторонам и уставился на судью, но тот показал, что правила не нарушены и можно продолжать бой. В это время я был уже рядом и сделал подсечку. Горислав рухнул на пол арены, но собрался и ушел от следующего удара. «Ничего, я уже заставил его действовать нестандартно». Мощный удар ментальной энергии заставил поморщиться и оступиться. Все-таки дар духовника у него развит не слабо. Чтобы нанести удар, пришлось рассеять барьер, поэтому защититься от атаки было нечем. Блин, ну вот почему в академии не учили работать с двумя атрибутами одновременно? Ладно, попробуем поджарить этого горделивого упрямца. Только Горислав обхватил меня руками, вокруг моего тела загорелась огненная аура, вызывая сильные мучения. Вол заревел, но не ослабил хватку, а я вывернулся и обхватил руками его череп. Наши ауры вспыхнули одновременно, призывая на помощь дар. Ребра вот-вот были готовы сломаться под бешеным напором, но и шея у моего противника была не слишком крепкой. Горислав понял, что оказался в проигрышной ситуации, а потому схватил меня за кисти, не давая свернуть себе шею. «Нет, дружочек, у меня немного иные планы на тебя. Просто сломать тебе шею – слишком хороший для тебя исход». Пока он сжимал мои руки, я ударил ногой под дых. Вол согнулся от боли и ослабил хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы высвободить руки и провести удачный апперкот. Голова Горислава закинулась далеко назад, а я подпрыгнул в воздух и беспрепятственно крутанул с ноги в челюсть. На этот раз хрустнула не только челюсть, но и шея, не выдержав такого удара. А в довершение я подпрыгнул и рухнул сверху на неподвижного противника, ломая ему руку. Ту самую руку, которой он швырнул на пол арены Фролову. «Бой остановлен!» Только сейчас до меня донесся крик судьи. Похоже, я так увлекся своей местью и ушел в себя, что пропустил мимо ушей его крик. Мышцы тут же скрутило от бешеного спазма. Нет, это был не Горислав. Тот лежал на полу без чувств. В бой вступил судья, заставив меня остановиться, пока я не натворил какой беды. Ничего, пусть вмешивается. Все, что я хотел сделать, уже сделано. Неделька-другая восстановления парню обеспечено. Даже целители не смогут поставить его на ноги так быстро. Если Маша смогла прийти в себя за 2 дня, то в случае Вола реабилитация потребует куда большего времени, зато научит жизни. «Ты что творишь?» Первым на меня обрушился Палыч. «Ты понимаешь, что за такое тебя вообще могут выпереть с турнира?» «На каком основании?» — поинтересовался я. «Не вижу причин для дисквалификации». «Он сам полез в захват. Я дрался на грани фола, потому как другого выбора у меня не было. Или я должен был позволить проделать с собой то же самое, что он сотворил с Фроловой?» «Ты должен был действовать аккуратнее». Казалось, на Палыча не действуют никакие доводы. «У тебя и так проблем по горло. Тебя пытаются выставить убийцей, а ты еще им помогаешь своими выходками. Соберись!» «Я должен действовать так, как считаю нужным», — отрезал я, прекращая бессмысленный спор. «Кто эти люди? Вон те зеваки, сидящие на трибунах». «Да они даже пальцем не пошевелят, если им это невыгодно. А строить из себя невинную овечку я не собирался, хватит. Преображенские сами показали свои намерения, и выстилаться перед ними себе дороже. Да, моя задача будет куда сложнее, чем я рассчитывал изначально, но даже если мне придется перешагнуть через великого князя, я это сделаю». Я сам не заметил, как выскочил со стадиона и оказался возле автобуса. Палыч с остальными участниками еще не вышел, а Влад, скорее всего, остался досматривать остальные поединки. Интересно, почему он не поздравил меня с победой? Или он пытался, но я был в таком состоянии, что не заметил этого? Из-за поворота выскочила машина и резко затормозила рядом со мной. Из нее выскочили три человека в одинаковых одеждах. Прежде чем ближайший ко мне успел поднять руку и произнести хоть слово, я призвал дар, подскочил к нему и провел прямой удар в голову. Второй оказался рядом и попытался схватить меня за грудки. Отвожу его руку в сторону и бью ладонью по горлу. Противник задыхается и сползает на землю, хватая ртом воздух. Еще один удар отправляет его в отключку. А вот с третьим мне повезло меньше. Только успел к нему повернуться, как мышцы сковала судорога, а в следующий момент я почувствовал на лице мягкую ткань. Прежде чем отключиться, я успел уловить сладкий аромат каких-то трав, которые по обыкновению добавляют в успокоительное или снотворное.